маразматических, значит, но с четким смыслом. Значит, вам, наверное, все это известно, что-то. Я же не знаю, какой давности записи у вас есть. Значит, с фестиваля, на фестивале я практически все самое интересное пел, так что, наверное, нового ничего не будет. После фестиваля у меня были вот три песни. Две вот я напел, и одна вот сегодня в самолете, на которой я никогда нигде не спою. Так что я уже задание перед вами изменяюсь. Вот. Значит, а из старых, значит, вот какая, ну не очень старых. «Разговор с ненормальным», конечно, она у вас есть, да? Называется «Разговор с ненормальным». Ну как дела твои, какие ж тут дела? Когда печален золотистых листьев говор, на сером небе золотые купола, и нет цветов других и золота другого, а все, что есть, мне совершенно ни к чему. А то, что есть, ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла. А что мечта твоя? Да вот как раз иду, везде ищу, и это выглядит забавно. Ее где ждут, едва ли не в будущем году, где говорят, что, мол, была совсем недавно, и не понять уже, что правда, что вранье. А что любовь твоя? Да что ж, моя любовь. Вот видишь дом, но он без окон и без крыши. Он трехэтажный размалеванный лубок, где обнаглевшие кота хоронят мыши. А кот живой, и это видно по усам. Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла. Ну, а надежда? А на что она годна? Нарезать мельче? Или, может быть, не очень? А проще выпить эту горькую до дна и, наконец, оставить маленький кусочек. А впрочем, лучше подарю его тебе. Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла. И что ж ты думаешь об этом, обо всем? Они так бьются, в прутья клетки мысли бьются, но, понимаешь, это все какой-то сон. А кто сказал, что никогда мне не проснуться? Ей-богу, кажется, что все наоборот. Ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Такая песня, которую я в Саратове стараюсь не петь по семейным обстоятельствам. Шутка. Прощание. Мне быть с тобой еще полчаса, потом века суетной возни, малыш. Возьми мои паруса, весь мой такелаж возьми, весь мой такелаж возьми. Мы о шторма расшибали лбы, наш пот всю палубу пропитал. Малыш, ты юнгой хорошим был, теперь ты сам капитан. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Я злился, верность кляня твою, другому верность свою влача. Я скоро что-нибудь натворю, но только не сгоряча. С тобой еще полчаса, потом века суетной возни. Малыш, возьми мои паруса, весь мой такелаж возьми, весь мой такелаж, весь мой такелаж, весь мой такелаж. Вот такая песня. В общем, долго буду сейчас искать что-нибудь еще. Вот. Баллада о кнуте. Значит, песня написана на чужие слова. Это слова парня, с которым я вместе работаю. Илюша Воробьев, худсектор нашего клуба, между прочим. Это одно из его первых серьезных стихотворений. Он, к сожалению, сломал ногу, не смог приехать в Куйбышев. Его сестра приезжала из Краматорска. Вот, значит, его стихи, моя музыка, если можно ее так назвать, «Баллада о кнуте». Жалит, бьет шамберьер по крупу, по коленям. Бьется вспененный конь по кругу, круг, арена. Убежать бы хоть сердце, рвись, рысь, карьер. Но везде догоняет свист. Шамберьер круг за кругом, все тот же зал, оскал боли. Завязать бы ему глаза, что ли? Мчать и мчать, не жалея ног, рысь, карьер. Повелел лошадиный бог. Шамберьер, но однажды, стянув попону петлю ремня, на свободу Василий конюх пустил коня. Был пахуч серебристый вечер, аж вдох колет, и манила, стелясь навстречу синь поле, где резвясь ласкались к подругам кони. Сделал шаг, поскакал по кругу. Обучили. Понял. У вас много чего есть, конечно. Вот. Арику группу. Эхо мечется в бочке бездонной, снег напролом, с грохотом вниз. Арика, я не застал тебя дома, я подожду, только вернись. Ла, ла, ла, ла, ла, ла, я подожду, только вернись. Струны, нет, это нервы из стали, не задрожать им по весне. Знаешь, что-то мы грустными стали. Все почему? Падает снег. Ла, ла, ла, ла, ла, ла. Все почему? Падает снег. Тихо хлопья летят мимо окон. Чудится скрип легоньких нарт. Мокро бьет от троллейбусов током. В городе снег, в городе март. Ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла. В городе снег, в городе март. Стелет лужи к подъездам знакомым. Видишь в слезах чей-то карниз. Арька, я не застал тебя дома, я подожду, только вернись. Арька, я не застал тебя дома, я подожду, только вернись. И к ней примыкает некоторым образом, значит, перекликать с ней песня, посвященная Саше Краснопольскому. Эта песня, в общем-то, ни о чем. Это песня о том, как мы с ним встретились, как он к нам приехал в первый раз, решился стронуться с места и приехал, как мы с ним встретились на вокзале осенью под дождем, как мы с ним расстались. У него в песне в одной есть такая строчка, две строчки. «Зачем мы любить начинаем друзей, когда уезжают друзья?» Жизнь как жизнь, проскакиваешь зимы, лето. Век отмерь, а там хоть в гроб ложись. Как привычно нам писать на смерть поэта, нет бы хоть разок черкнуть на жизнь. Как привычно нам писать на смерть поэта, нет бы хоть разок черкнуть на жизнь. Нет бы разорвать счета с грехами всеми, ржавые пружины заведя, чтоб щекой припасть к жнивью щеки осенней в суете вокзального дождя. Чтоб щекой припасть к жнивью щеки осенней в суете вокзального дождя. Чтоб потом опять повесили руки плети на перроне том же, но пустом, за вином да болтовнёю не заметишь, что, пожалуй, надо б не о том. Что, наверное, надо б не о том. Чтоб потом ночами на часы не глядя думать, будто рядом за стеной он вот так же точно на себя в досаде мерит строчки в ступе костяной. Он вот так же точно на себя в досаде мерит строчки в ступе костяной. Жизнь как жизнь, проскакиваешь зимы, лето, век отмерь, а там хоть в гроб ложись. Как привычно нам писать на смерть поэта, нет бы хоть разок черкнуть на жизнь. Как привычно нам писать на смерть поэта, нет бы хоть разок черкнуть на жизнь. Вот такая штука. Есть одна еще маразматическая вещь, если хотите. Значит, называется она «Уходят песни», написано тоже не на мои слова. Это слова человека, правда, не профессионального поэта. Это выпускник ГИКа Владимир Китайский, который, едва окончив ГИК, повесился. Он был шизофреником, но был талантливый человек, любимый ученик Михаила Рома. У него была вообще блестящая карьера впереди, там ему сразу же дали фильм. Он был шизофреником, ничего невозможно поделать. Его преследовали комплексы, несчастная любовь, что хотите, в общем, он повесился. От него осталось несколько стихов, в частности, до меня дошло. Вот я думал писать цикл из 5 песен, где-то из 8-9 стихов, выбрал 5, хотел писать цикл песен, идущих рядом. Написал самую последнюю, которая должна была быть последней в этом цикле, и решил больше ничего не делать. Вот. Но эта песня осталась. Песня настроения и песня минуты. Уходит песня. Слава, в общем, Владимира Китайского. Уходят песни от меня, как женщин в тиши. Пусть удлиняют тени дня мои карандаши. Уходят песни от меня, поймите мой испуг. Уходят люди от меня, разрублен круг. Бегут, как крысы с корабля, за другом друг. Уходят песни от меня, как женщины в тиши. Пусть удлиняют тени дня мои карандаши. Я твердо знал и верно знал, я знал до дна, никто не пожелал мне зла, но все боялись допоздна, не ты одна. Уходят песни от меня в чужие губы и края, в чужие руки и сердца, в чужие семьи от отца. Уходят дети точно так же, как вещи после распродажи, но возвращение не шанс. Так исчезали дилижансы и короли, и императоры, их коалиции, сенаторы. Уходят песни от меня, уходят песни. Уходят песни от меня, ушли меж бодрствовать, покуда, как после праздничного дня, в шкафы не убрана посуда. Есть еще одна вещь, вот эти две песни, значит, эту и ту, которую я сейчас пою, я пел на 7-м фестивале в конкурсе. Вот, «Кривой сучок» называется, вещь, которая, про которую я всегда говорю, что она спорная, дабы удовлетворить, значит, некоторых товарищей. Значит, мне она кажется практически бесспорной. «Кривой сучок», что нажил не в зачет и в фаворе, другой другого вознесли, других зацеловали, а ты, кривой сучок, наброшенный в вагоне, вдруг жарким языком взлетишь над головами. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. И все глаза к тебе сейчас обращены, и ты уже не тот, один из сотни в хламе, и властвуют во тьме средь жуткой тишины твоих суставов хруст, и это пламя, пламя. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. А ты уверен так, как будто уж давно все взвесил, все решил, и сам пошел на это, а до конца лишь шаг, а в голове одно — держаться, что есть сил до торжества рассвета. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. И мчатся искры вверх, тепло твое отняв, а тысячи таких, как ты, еще вчерашний, сыреют на траве, а может, ждут огня, им страшно зря прождать, и в пламя тоже страшно. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Вот, это вот из песен последних полутора лет, пожалуй. Еще есть одна. Нормально. Вот, еще одна, значит, есть весенняя песня. Я с ней летел как раз в Ташкент. Я только до Ташкента придумал. «Все золото мира». Она немножко занудная, там музыки никакой практически. Но это немножко привязанности к некоторым категориям, к некоторым временам года, если хотите. Да нет, дело в чем. Дело в том, что вы получаете вдвое больше информации таким образом. Так что все нормально. Ребятам, понимаешь, ребятам никогда не представится такой возможности попеть все нам тысячи раз знакомые песни. «Все золото мира». Считаю все золото мира, покуда не тронусь. Я так считаю, и так же считаем все мы. Со вздохом, ах, ваше скупешество, слякотный тонус. по-рыцарски нежно несем в холодильник зимы. По-рыцарски нежно несем в холодильник зимы. Какого рожна, не рожна, а банальнейших денег. Все жаждем, и вот подобающее в меру косны. Меняем деньгу на мимоза расхлыстанный веник, наивно надеясь, что это примета весны. Наивно надеясь, что это примета весны. И латы латаем, и счет потерялся за платом. Ноги проходим сквозь года блаженную треть. А осень, она не торопится мусорить златом. А осень считает, что золоту надо б созреть. А осень считает, что золоту надо б созреть. И все так считают, и я, и как облачко дыма, витаю, талон на автобус зажав в кулаке. Считаю, все золото мира, а золото мимо. И значит, скупейшеству спать на пустом сундуке. Вот, была такая еще песня. Сейчас скажу. Какая это была? Что-то тут было такое сейчас. Где-то видел, упустил. Ну, давайте я вам из стареньких спою. Есть у меня такой цикл. У меня много циклов. Значит, все в циклы видены. Просто даже новая любая песня, она уже попадает в какой-то ранг. А если она одна сама по себе, то к ней, значит, в ближайшее время добавлять, чтобы было не скучно, еще какая-нибудь. Значит, есть цикл «Грачи». Я вам его сейчас полностью напою, там все четыре песни, которые туда входят. Вы поймете, в чем там дело. Напою в обратном порядке. Не спеши трубить отбой. Ты дорогу до конца не прошагал, и уходит из-под ног в небосвод голубой самый трудный, самый главный перевал. И уходит из-под ног в небосвод голубой самый трудный, самый главный перевал. Ты часы остановил, испугался в неизбежности, испугался неизбежности такой. И тому, в ком сердце льва, кто с отвагой в крови первый шаг бывает сделать нелегко. И тому, в ком сердце льва, кто с отвагой в крови первый шаг бывает сделать нелегко. Загляни в глаза себе. Стало стыдно, значит, что-то здесь не так. Нет удач без неудач, нету легких побед. Так чего ж ты опечалился, чудак? Нет удач без неудач, нету легких побед, так чего ж ты опечалился, чудак? И не смей трубить отбой, ты дорогу до конца не прошагал. И уходит из-под ног в небосвод голубой самый трудный, самый главный перевал. И уходит из-под ног в небосвод голубой самый трудный, самый главный перевал. Перевал. Из Смоленска тоже. Это песня начала 67-го года. А цикл растянут на 4, на 5. Потом вот такая была. Я пою в обратном порядке по их смыслу. Значит, последняя будет та, которая, в общем-то, и является главной циклом. Значит, вторая песня называется «Битбой». Это «Грин наизнанку» немножко. Там в кабачке происходит разговор капитану с битбоем и обратно. В последний наш вечер, удачливый битбой, скажи, кто отмечен удачливой игрой, чей путь не знал сомнений, кто молод, но бывал, кто нам тебя заменит, кто нам тебя заменит, кому отдать штурвал? Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Качаются сходни, кончаются слова, и ветер сегодня тугой, как тетива. Поверьте, все иначе, та истина грустна. За все мои удачи, за все мои удачи заплачено сполна, заплачено сполна. Но только не надо прощаний и молитв. Причал мой не назван, и сердце не болит. Лишь солнечные нити сквозь тучи впереди. И вы меня не ждите, и ты меня не жди. И все же ты весел, удачливый битбой. В последний наш ветер уходим мы с тобой. Друзья, не обессудьте, прощай, родимый лис. Назло врагам мы судьбам, назло врагам и судьбам мы с якоря снялись. Назло врагам мы судьбам, назло врагам и судьбам мы с якоря снялись. Да-да-да-да-да-да. Это по повести «Корабли в лесе», по рассказу. Вот, третья песня, точнее, вторая уже, значит, будет такая. «Ухожу в листопад». Ухожу в листопад, окна дома смотрят вслед, смотрят темными, печальными глазами. Осень дрожью дождя пробегает по листве, пробегает по листве, роняя зависть. Медный звон во дворах, он сегодня ни по ком. Эту песню пели латы Дон Кихота. Ухожу в листопад, как в непокой, драться, верить, уставать, искать кого-то. Ухожу в листопад, как в непокой, драться, верить, уставать, искать кого-то. Все это зря, гром боев давно утих, сорвало, как листья ветром мельниц крылья. Может, просто смешно встать с постели и уйти, чтоб беседовать в пути с дорожной пылью. Дождь стучится ко мне, день от слез с утра ослеп, извините, собираюсь, очень занят. Ухожу в листопад, окна дома смотрят вслед. Смотрит темными, печальными глазами. Ухожу в листопад, в листок на дом смотрит след, смотрит темными, печальными глазами. Смотрит темными, печальными глазами. Ну и наконец самая песня «Грачи». Это песня старая-старая, институтских времен еще где-то. До четвертого курса, не позже. Облетают грачи с пожилых колоколен, черным прахом по ветру уходят редея. Я немного устал и, наверное, болен. Ты, конечно, не знаешь, что снова в беде я, что снова в беде я, в беде я. Так ведется на свете года и столетия. Будет день и печаль, призрак вечной кровати. Ты придешь и уйдешь, ничего не заметив. А за тысячи верст вдруг тревога охватит, тревога охватит, охватит. Слишком трудно сойти с надоевшего круга. Каждый час, каждый год до минут разлинован. Может, нам на роду не успеть друг для друга. Мы иного не ждем и не просим иного, не просим иного, иного. Облетают грачи с пожилых колоколен, черным прахом по ветру уходят редея. Я чертовски устал и, конечно же, болен. Только ты не узнаешь, что снова в беде я, что снова в беде я, в беде я. А, есть такая штука, «Христе» называется. Ну, хотите, я спою? Она, между прочим, плохо записалась. Ну, давайте, пусть запишется хорошо. Значит, называется песня «О Христе». Значит, меня все упрекали, что это «Мастера Маргарита». Наконец, я сам понял, что это, однако, не то. Поскольку, ежели Бог Отец спрашивает человека распятого, ты кто такой, значит, это уже не Бог Сын, а кто-то еще. А кто еще, это каждому, значит, кому что нравится. Тишина, и куда глаза не пяль, все пески вокруг, в тишине крест качается, скрипя, на сухом ветру. Раз на дню одиноко фыркнет конь, встретив пешего. Кричит Бог: на кресте ты кто такой? Я Йешуа. Пешеходы в распятого Христа тычут лапами. У креста в круглой баночке треска, слюнки капают. Как дожди, палестинские дожди, редко-реденько. До чего же мы, однако же, дошли, Павлик, Петенька? Две дорожки скрестились у креста, нелюдимые. У креста нас друзья ждать решили перестать, и любимые. Как тут быть без толпы, без жадных глаз, голосов ее? У креста собачонкой улеглась философия. Ах, Пилат, ты скорее меня казни, вишь, ладонь соднит. Вознестись неудобно, черт возьми, третий ход не брит. В голове чертовщина, хоть кричи, мысли страшные, а толпа пожирает куличи, яйца крашеные. Я вчера только наблюдал такую картинку у Босха, несение креста. Поразительная вещь, настолько это все близко. Толпа пожирает куличи, яйца крашеные. У них Пасха. Хотите, я вам спою такую песню, тоже из маразмов, значит. Называется она... Ой, как же она называется? «Старый Вась вдоль новой дороги». Значит, мимо нашего дома идет дорога, значит, из Заволжья на Москву, новая дорога, так называемая. Если ехать от нас в центр автобусом, там ипподром, кладбище, в общем, то, о чем в этой песне поется. Вообще песня просто о том, что все кругами. Все кругами, по заученной траектории и так далее. Говорят, что мне на руку тикает время, что нынче весна. Наплевать, я хандрой, обуян я тоскою, беремен, и вот мой беременный вальс. Я хандрой, обуян я тоскою, беремен, и вот мой беременный вальс. Музыка, музыка чертит круги, убежать разорвать не моги. Сквозь машин, шабаши, мимо пляски, заборов глухой от промозглой ночи. Человеческой каши, нажравшийся боров, автобус живот волочит. Человеческой каши, нажравшийся боров, автобус живот волочит. Музыка, музыка чертит круги, убежать, разорвать не моги. На пустом ипподроме от первой пороши, до Пасхи со свежей травой. Пожилая и гордая, грустная лошадь зубрит свой овал беговой. Пожилая и гордая, грустная лошадь зубрит свой овал беговой. Ты так ли уж впрямь лицемерно задумчив, апрель беззастенчивый враль. Вон над кладбищем плачут цыгалки, как души, которых не приняли в рай. Вон над кладбищем плачут цыгалки, как души, которых не приняли в рай. Вот, ну это... Распелись молодцы. А, это егоровская вещь. Я могу ее спеть, но я ее плохо пою. Сейчас я еще, наверное, из своих что-нибудь найду, ладно? А я думал, что это твоя. Нет, это егоровская. Это из новых у него, правда, этого года вещей уже. Ну, а зеленый поезд, вы знаете, великолепно. Сейчас, я уж хочу что-нибудь найти такого, чего было. Не знаю, чтобы чего-то стало. Я вам скажу, что они могли привезти Смоленск, они могли зеленый поезд, они могли привезти такую хохму, значит, и снова перевал за перевалом. Вот это они могли привезти, а то быть это за камень легко. Правда, не моя музыка, мы с Таней Климовой писали. Можно это делать? Вот. Так, пленочка крутится. Давайте пока остановим, ребята. А вот, слушай, я сейчас одну вещь тоже из семейной хроники вообще можно сказать. Шутка. Значит, начать бы все заново, она называется, по первой строчке. Начать бы все заново сразу, немедленно, да вот. Неважное время, конец проходящего дня. Фонарь на последнем вагоне отмашку дает всему, что уже не касается больше меня. Всему, что так долго душило нехваткой слов. Всему, что, похоже, и ныне за глотку берет. Всему, что тяжелым болотом к ногам приросло. Ни шагу назад, что с того, коль ни шагу вперед. Ни шагу назад, что с того, коль ни шагу вперед. Но надо же было однажды к чему-то прийти. И день наступил беспощадной усмешкой зубаст. Теперь-ка попробуй запрячь, задержи, запрети. Дай Бог дотянуться, так он ведь еще и не даст. И долго за поездом ветру кружить шелуху, обрывки беспечно растраченных весен и зим. И черт с ним, что некому вывалить, как на духу. И слава тебе, Господи, цел и, кажись, невредим. И слава тебе, Господи, цел и, кажись, невредим. Рельсы на запад, на запад, на запад в огонь. И там под закатом неистово раскалены. Рельсы качают, качают, качают вагон, разматывая перед поездом новые сны. И теми же рельсами гонится степь по пятам, вдоль череп местами в колосьях, местами плешив. Толь плоская эта земля, неразменный пятак. И на обороте навстречу мне кто-то спешит. И на обороте навстречу мне кто-то спешит. Кто-то спешит. Я боюсь набрать.

и строят лестницы, дворцы, материки. И лишь пожарник в новых валенках топ-топ. Ночной патруль, суровый взгляд из-под руки. Не загорелись бы, не вспыхнули бы, чтоб все эти лестницы, дворцы, материки. Не провалился бы к чертям весь этот мир, и 100 дредноутов не сели бы на мель. Не спи, пожарник, ты хозяин 100 квартир, и добрый гений свежекрашенных земель. Тут я полстрочки не знаю, снега. Ракеты с берега, ракеты с корабля, по сонным улицам, по тихим площадям. Идет пожарник, и брошена земля. Лишь 2 полковника за шашками сидят. Тебя имеют право куда-то посылать, тобой имеют право планету устилать. Налево и направо имеет кто-то право тобой руководить и управлять. Тебя имеют право избавить от забот, прославить, обесславить и выбросить за борт. Налево и направо имеет кто-то право спасти тебя, спасти тебя, спасти тебя от жизни и забот. Тебе дается право за что-то воевать, тебе дается право кого-то убивать. Налево и направо тебе дается право чужую кровью землю поливать. Тебе братство и братство смени на сапоги, чтоб было в чем добраться до братских, до могил. Налево и направо имеет, тебе дается право стать братом, стать братом, стать братом тех, кто лег внутри могил. Но ты, брат, не печалься, иди, иди, иди, и свято верь, что счастье планеты впереди. Налево и направо пустыня и отрава, но чья-нибудь идея победит. Чтоб кто-то мог кого-то куда-то посылать, чтоб снова кем-то кто-то мог землю устилать. Налево и направо, чтоб снова кто-то право имел руководить и управлять. Целый день за мною день, словно флаг полощет, изломается у стен, упадет на площадь, вслед по лесенке за мной скатится гармошкой. Ей летом и зимой скатертью дорожка. Тень не выбросишь за борт, только вот зачем ей быть вернее всех забот, бед и огорчений. Без прощанья и разлук, так не замечая, словно самый лучший друг, тишина молчанье. Я с работы прихожу, ты свиданию рада, вечер, ужин,

подозе на Ушнюка. Чуть живой от разных дел, хоть убей, хочу домой. Я твой член-корреспондент, позабытый город мой. Мордой синь, душою рыж, малость на ухо нечист. Сны про кукинский Париж. Что ж поделать, урбанист? Рощи бревнами легли, травы битумом свело, ветродник из-под земли где-то трубы прорвало. Как грибы растут дома, уцененные чуть-чуть, полк штакетник поломал, нет бы взять да повернуть. Я хожу через газон, быть газону не судьба. Я дрожу за кругозор, без антенны мне труба. И неважно, так ли жил, что с тобой, что со мной. Важно, сколько заложил и на чем дошел домой. Что ж не спросишь, как дела? Почему, мол, бледный вид? В голове сырая мгла, в бюллетене менингит. Огарёв, мой старый друг, все вдаряет по цветам. Говорит, бери, Вахнюк, по полтинничку отдам. Я сегодня очень весел, я сегодня как в бреду. Ах, мой зритель, встаньте с кресел в 18-м ряду. И застыньте, и замрите, и в надкуренном дыму. Вы поймите, ах, мой зритель, все, что сам я не пойму, все, что сам я не пойму. Почему длинна и стойка эта чертова зима? И от дури счастья столько, сколько горя от ума. Почему, терзая струны перед зрительским судом, я снаружи очень юный, а внутри совсем седой, а внутри совсем седой? Мимо грубости и ласки, мимо гамма детворы, мчатся годы, как салазки с ослепительной горы. Годы мчатся в снежной пыли, нас несут, несут, несут. Вы бы годы не спешили, каб бы знали, что внизу, каб бы знали, что внизу. Я кончаю, отбуянил, откричал. Как кораблик я отчалю и забуду про причал. Звук замрет на верхней ноте, и умрут прожектора. А вы, зритель мой, зевнете и уснете до утра. И уснете до утра.